Коваль вваливался ночью и целовал спящую жену. Во сколько бы он ни появился, за полночь или под утро, Надя поднималась и с закрытыми глазами шла доставать из печи горячие кастрюльки, закутанные в полотенце. Даже когда жена была нездорова, Артура ждала натопленная баня и свежая постель. Коваль жалел ее, пытался отговаривать, но перешибить воспитание Надиной матери так и не сумел. Еще одна житейская мудрость. Возможно, у них с Натальей и возникало столько проблем от незанятости. Слишком много свободного времени оставалось для самокопания и взаимных упреков. «Чем меньше мы рассуждаем о любви, тем крепче наши семьи», — посмеивался новый многоженец. «Люди вернулись к естественным отношениям, и пропала нужда в психоаналитиках, потому что, когда все заняты, нет места неврозам. Вот и она, пусть несчастлива, но вполне довольна, и носит моего ребенка, как странно. А счастлив ли я? Шут его знает. Говорить с ней особо не о чем. Курорты и модные показы не появятся в ближайшую 1000 лет». После первой поездки Коваль участвовал в 17 больших и 40 малых охотах. И как-то зимой, пробираясь за компанию с псами сквозь сугробы, он впервые почувствовал медвежью лёжку. Это было как внезапно понять чужой язык или научиться плавать. С того дня он начал выходить в лес один. Он перестал бояться, теперь он слышал. Он знал, как правильно прикрыть глаза и погрузить себя в состояние отрешенности, когда в ушах начинают стучать сердечки всех теплокровных в округе. Прохор II учил его подчинять себе любое животное. Это оказалось намного сложнее, чем уклоняться от камней. Когда по команде Артура с дерева спустилась белочка, чтобы минутку посидеть на его плече, он чуть не завопил от радости. И тут же потерял тонкую нить волевого усилия, что удерживало грызуна в повиновении. Белка укусила его и стрелой умчалась по стволу, но Коваль был счастлив. Прохор II улыбался в бороду. Пока Артуру подчинился ящер, прошло еще 3 месяца. И прошло еще 1/2, прежде чем на зов человека из бурелома вышел медведь и улегся у его ног. Кроме Прохора II, наибольшие проблемы Ковалю доставляла первая Анна. Он чувствовал себя полным идиотом, сидя по 4 часа с зажатым в кулаке стебельком травы. «Лучше бы я проснулся в век качественного колдовства, в век заклинаний и вредных гоблинов», — жаловался супруге несостоявшаяся старшина. Надя не спорила. Она прекрасно пользовалась языком, но не для поддержания бесед. А травинка в кулаке оставалась сухой и холодной, потому что о колдовстве и заклинаниях Анна ничего не знала и научить не могла. Оживлять сено следовало усилием мысли. Коваль думал об этой проклятой травинке по утрам, когда перехватывал ладонью летящие стрелы. Он вспоминал о ней по ночам, когда со связанными кистями рук убегал от вооруженных кнутами всадников. Он проклинал ее, когда учился метать прощу и добывать в сыром лесу огонь. Он 1000 раз втыкал соломинку в снег, зная, что добивается невозможного. Рядом с ним, у Анны III, хранительницы в 6-м поколении, посреди сугроба расцветал розовый куст. Эти детки, они были другими, в их жилах текла измененная кровь пожарищ. Он оживил травинку в тот день, когда Надя Ван Гог родила сына. Коваль был ужасно доволен, что 2 других беременных от него женщин давно увезли из деревни. Качальщики жили по своим правилам и обменивались живой силой, еще находящейся в утробе матерей. Возле хибарки Коваля собралась вся деревня. Он трогал полустершиеся зарубки на столбе, глядел в холодное апрельское небо и слушал крики своего ребенка. Он уже не знал, кем себя чувствует. Пленником, подмастерьем или пресловутым клинком, обещанным книгой. За 9 месяцев Артур не прикоснулся к огнестрельному оружию, ни разу не услышал оскорбления и не поймал на себе косой взгляд. Питер он вспоминал все реже. И не разрушенный Питер, где разгуливали лысые псы, а тот прежний, где под пролетами вздыбленных мостов плавали катера, а на граните набережных целовались парочки. На влажной весенней земле раскидали солому и поставили длинные столы. Здесь были все: и хранительница времени, старуха Ильма, и хранитель полей, одноглазый Борис с сыновьями, и знатоки слабых меток Матвей и Алина. Пришли с детьми и внуками, точно так же, как приходили и в другие дома, когда там рождались дети. Они не делали разницы между семьей Коваля и своими родичами. Хозяйка рода, мама Клавдия, приняла роды и вынесла младенца показать толпе. Ее появление встретил общий рев и грохот глиняных кружек. А запутавшийся в чувствах папаша переживал на задворках избы последние пароксизмы боли. Слезы лились из его глаз. Артур смеялся и плакал, держась за живот. Его учителя явно перестарались. Последние дни от мучений жены он неоднократно валился на снег, сжимая зубы, чтобы не закричать. Черт подери, он не женился до погружения, а эта девочка, с которой его не связывало ничего, кроме удивительного совпадения и нечастых битв в постели, девочка, которую он не видел месяцами, стала теперь его семьей, настоящей семьей, которую надо кормить и о которой надо заботиться. И в этот момент Ковалю попался на глаза пучок соломы. Он присел на корточки и проделал в мерзлой земле ямку. Воткнул туда засохшую травинку и обнял ее ладонями, уже не сомневаясь, что на сей раз все получится. Когда Артур спустя четверть часа разжал руки, глаза заливал пот, сердце колотилось, но посреди обледенелого двора тянулся к солнцу зеленый росток. «Неплохо», — сказал из-за плеча Бердер и увел ослабевшего ботаника за праздничный стол. «Когда вы заберете ребенка?» — между поздравлениями осмелился спросить Артур. Бердер переглянулся с мамой Клавдией. Повитуха смеялась, подливая мужчинам хмельной квас. «Сегодня ты сделал мертвое живым. Когда ты научишься делать живое мертвым, ты будешь готов уйти. А если я никогда не научусь? Ведь пчелы меня так и не слушаются, и невидимкой быть не получается, и дерево без пилы не могу повалить». «Значит, мы ошибались», — пожал плечами Бердер, «и зря ловили для папаши Рубенса тигрят». Оба улыбались, и оба понимали, что говорят не о том. Оба понимали, что говорят не о ребенке и не об ожившем пучке сена. Итальянские губы хранителя силы кривились. За зиму Бердер еще больше посидел, и Артур вдруг представил себе, каким станет воспитатель бойцов лет через 20. Возможно, все останется как есть, и вы сохраните свою смехотворную лесную демократию, думал он, прихлебывая черный квас. Но все ведь может пойти иначе. Вдруг ты решишь, что на правах лучшего воина тебе незачем подчиняться старейшинам и стоит потребовать самый жирный кусок мяса за риск. А вот сидит Борис, хозяин дерева, лучший плотник, столяр, мастер. Что, если ему надоест получать общий паек наравне со скотоводами, и он потребует платы за каждый табурет, а потом начнет учить пацанов за деньги? Сколько еще продержится ваш первобытный строй? А что случится, если попробовать забрать ваших деток в большой город, которого вы так боитесь? Вдруг никто не погибнет, как вы им внушаете, а напротив, детишкам там понравится? Ни бог весть что, ни театров, ни музеев, но какие возможности для начинающих капиталистов? «Через месяц мы снова едем в Мурманск», — Бердер поднял за шкирку крутящегося под столом волчонка. «Вместе с тобой еще 3 ученика. Хранительница ждет тебя, чтобы продолжить книгу. Потом мы поговорим о Москве». Он повелительным жестом велел Артуру замолчать. «Если у ребенка нет отца, старейшины решают, кем он вырастет». «А если отец уходит и возвращается?» Артур понизил голос, но хранитель силы легко угадывал слова по губам. «Пока отец жив, никто не имеет права на его женщину и его детей». «Ты негодяй! Это называется бить ниже пояса», — покачал головой Коваль. «Ты говорил, что Надя должна родить еще от 2 мужчин?» «Не обязательно», — глядя Ковалю в глаза, Бердер сунул волчонку ладонь в пасть. Мы сами пишем книгу «Клинок», а когда мы ее потом читаем, рождаются законы. Ты поговоришь с хранительницей и сам решишь, как тебе поступить». «Вот сволочи», — подумал Коваль, принимая очередное поздравление, — «вот мерзавцы! Они поймали его в капкан. Теперь, когда он не побоялся бы один пройти полстраны, когда лес стал для него родным, и ни одно живое существо не задержало бы его на пути в столицу, чертовы колдуны добились главного. Теперь ему есть что терять».